Статус жильца и арендованного жилья в целом неплох, но для меня он вроде морковки перед носом осла. Тащи груз, да надейся на вознаграждение. Интрига и мозгоебство лично для меня от такого статуса будет с гарантией, а вот морковка, разве что в задницу. Чтобы стать не просто жильцом, а полноправным горожанином, нужно владеть недвижимостью в городе. Жениться – уже проблема, да, и как изюминка на торте, иметь свое дело или состоять в одной из гильдий. В общем, не светит мне права полноправного горожанина, но, честно говоря, и не тянет. Помимо прав, у горожан есть еще и обязанности, притом немало. Ладно, там налоги потом и кровью, выйти на ремонт дорог, мостов и дамб несколько раз в году несложно, да и тренировки в ополчении не пугают. Но ими дело не ограничивается, интриги, говорю же. Остаться нейтралом не выйдет, скорее оттопчу ноги всем сразу. Прислоняться же к какой-то из местных группировок тоже не тянет, как чужинца, меня точно вытолкнут на передовую, потому как не жалко. Лучше уж так, с невысоким статусом и правами посадского, зато и не должен никому. А случись судиться, так статус вольного мастера может оказаться повыгодней, чем статус горожанина. Ну, там сложная юридическая казуистика. Получается так, что в некоторых случаях я просто не подсуден суду Мимиля. Те же поединки, к примеру. Правда, палка о двух концах, прирежут меня на дуэли, так даже и суда не будет. Зато будет втык от разгневанных академиков, лишившихся коллеги, приятеля, или одного из членов своей команды. Сравнительно безопасно, отчасти удобно, и передо мной закрыта большая часть дверей Мимиля. Не любит таких хитрожопых нейтралов. Здесь очень развита система распознавания свой-чужой. Ходить по городу могу свободно, делать покупки в любых магазинах и, на этом, пожалуй, все. Жалею ли я? Отчасти, но скорее как этнограф, человеческого общения во всех смыслах хватает в академии. Даже любовниц нахожу без труда. Справедливости ради, клюют они не столько на мою неповторимую личность и навыки секс-гиганта, шутка, если кто не понял. Свойственная духом выносливость компенсируется детскими размерами. Зато можно хвастаться в кругу продвинутых подруг, что переспала с самым настоящим духом. У девочек из факультета искусств такие вещи в моде, спорт, понимаешь ли, экзотические любовники. Не жалуюсь, впрочем. Часть 5. О, сколько нам открытий чудных. Глава 3. Говорят, послы от города духов, доносятся до меня будто через вату. Слыхал, яростно закивал пахнущий сдобой упитанный крепыш неподалеку. Редкий случай. Младшенький у меня порылся в библиотеке академии, он же там учится. Знаете, Пит, да весь город знает. С нервным смешком отозвался один из компании. Ну да, порылся и говорит, что духи редко города строят, насколько редко, что в анналах академии всего несколько случаев. Я вам говорю, люди это. Бесцеремонно влезла рыжая долговязая женщина в разговор, раньше-то есть были людьми, а потом, бац, и межмировый шторм. Энергии остаточной хватило, чтобы всех перекорежить, кого захватило. Это ж сколько энергии, нервно двинул плечом пекарь, закатив глаза в кучку и явно пытаясь что-то подсчитать, переминаясь с ноги на ногу на каменных плитах. Да хренинушки, с непонятным торжеством отозвалась рыжая, подбоченившись и показывая ненароком тонкую талию и почти отсутствующие бедра. Там теперь, говорят, сплошная аномалия. Маг говорит, она многозначительно замолчала, и компания закивала, понимая скрытый смысл в якобы небрежной реплике. Говорит, изучать будут. Это же экспедиции. Мужчины начали переглядываться. Фонды, в тон добавила рыжая. Так, пекарь замахал рукой кому-то невидимому. Жуга, жуга, да оторвись ты от милки своей, сюда поди. Точно, немолодой мужчина из той же компании аж присел, ну ты и голова, мигом сообразил. То, оскалился пекарь, мимо такого явления академия никак не пройдет. Так что, мужи честные, не зеваем. Компания сдвинула головы и до меня начали доноситься только обрывки фраз. Первыми, добрососедство, пусть даже себе в убыток поначалу. Новый рынок, господа, да какой, с выходом на новые земли. Точно, быть того не может, чтобы перерожденные духи на жопе сидели. Точно говорю, непоседливые они. Подтолкнуть если, то какие картографы, а, у них любопытство и амбиции. У нас новый рынок сбыта и перспективы. Какие перспективы? И академия, не забываем. Ласковый жмыренок двух маток. Жуга, жуга, мать твою, идиоты, негромко прокомментировал стоящий метрах в семи от меня наемник со шрамом поперек лица от старого, плохо залеченного огненного заклинания, умными себя считают. Сообразили, когда все давно решено и поделено. Дельцы, бля, пикейные жилеты один в один. Успеваю понять, что наемник говорит на русском и толпа приходит в движение, стараясь получше разглядеть посольский корабль государства духов, швартующийся к причалу. Сашка, шагнув под раскидистый дуб, Петриашвили стискивает меня до хруста в ребрах, когда напротив окон увидел граффити на стене, чуть не спятил. А ты мелкий стал, как, не спятил же, пусти, черт здоровый. Извини, друг виновато разжал руки, и я смог перевести дух, морщась от боли в сломанных ребрах, с тихим хрустом встающими на положенные им от природы места, но граффити сильно было. Знаю, отвечаю ворчливо, всю голову сломал, пока придумал, как привлечь твое внимание, но никак не местных. Граффити такое же, как на воротах нашей школы, надпись, наигрался в шпионов по самое не балуйся. Ну давай, как, каком кверху, давай ко мне домой, там и расскажу. Харе в парке сидеть, здесь и по ночам жизнь кипит, начиная от свиданий под кустами, заканчивая разборками на холоднике. Вон, слышишь, железом звенят, не засекут. Пашка многозначительно оглянулся светящимися глазами, пока перебираться будем, да ты истинное зрение освоил, молодчик, не засекут. Сторожевые чары в городе настроены на творящуюся волшбу, притом с большими такими дырами. Мощность, если серьезная, ну или чернота, от духов, в жизни не поверю. Говорю же, дыры, мелочь всякую, вроде домовых и овинников, она пропускает, сам небось видел рекламных джиннов. Такое не забудешь, хохотнул Пашка. Чуть зайкой не стал, к такой херне не самых слабых духов приспособить. Ну вот, говорю же, на черноту реагируют, ну и лезть куда ни попадя не стоит. У меня дом в посаде стоит, там вообще, считай, сплошная дыра. Таиться не разучился, погнали. Пашка замерцал и слился с местностью, включив камуфляж. Активировал я, вот интересно, результат один, а подходы разные. У него все на воде построено, у меня чистые иллюзии. Добрались до дома по теням и кустам, временами проваливаясь в астрал, он же духовный план. Местные духи шатаются по нему, как по собственной даче, порой для них сложнее попасть на план тварный. А вот для нас ровно наоборот, специфика перерожденных. Потом, очень нескоро, научимся и мы, не растерять бы только к тому моменту человеческие черты. Нужно таиться-то, интересуется Пашка уже в доме. Вместо ответа пожимаю плечами, ясно, лучше перебздеть, чем не добдить. Собственная смерть очень здорово прочищает мозги. Все-таки смерть. А, ну да. Вкратце рассказываю свои приключения, но Пашка не унимается, вытягивая подробности. Вот так и прибился к академии. Здесь уже нашел карты с дорогой до речной империи, но все правильно сделал, заверил друг, спешно проглотив кусок нуги. Угу. От империи до нас, да по амазонке, нет, заблудиться здесь, как два пальца обоссать. Годами блуждать по притокам можно, и это если бы не съели. Так что вот, прибился и прижился. Открываться тоже не спешил, это сейчас можно, ГМ, наверное. А так легко бы на опыты загремел. На опыты, говоришь? Пашка на миг стал очень страшным. Сядь, ты вообще в курсе, что в этих мирах разумных в жертву приносит и рабство существует? Химерология, уважаемая наука, даже если скрещивают разумных, мне продолжать, а теперь представь мораль магов, живущих, теоретически в основном, но все-таки, тысячи лет. Нацисты, щенки на их фоне. Что-то я такое слышал от Лисовина, озадаченно пробормотал Петриашвили, но думал, что пропаганда, честно говоря, вроде как посредником хочет стать, на себя контакты замкнуть, потому и пугалочки рассказывает. Пропаганда, сейчас, магические кланы селекции занимаются собственными детьми, неправильных детей могу и того, сразу подушкой придавить, да и потом отбраковка идет такая, что ой, вот об этом Илья не рассказывал, нахмурился друг подозрительно, мог и не знать, пожимаю плечами, заедая стресс сладким, информация не то чтобы открытая, я все-таки не просто в академии, но еще и в библиотеке работаю. Сам понимаешь, спецхран практически. Энергоструктуры перекраивают, рассказываю неожиданно заинтересовавшемуся Пашке, подклановые техники. Просто наличие магии в детях не устраивает, клановые техники могут быть ни хрена не идеальными, но если энергетика соответствует, то это огромный плюс. Сам знаешь, как здесь обстоит с магией, сколько школ, до ответвлений, до способов ее нащупать, а тут бац, и на блюдечке. Все равно не понимаю, мотнул головой Петриашвили, ну, будет у меня сын не водяник, а воздушник, что я, любить его от этого меньше стану. Здесь многие по-другому думают, не интересами детей или отдельной семьи, а всего клана. Сознание отформатировано иначе, понимаешь, если ты, к примеру, не можешь выучить ребенка клановой магии, но хочешь видеть его магом, то нужно отдать его в обучение. А это лет на 20-30, да желательно если не с раннего детства, то по крайней мере с отрочества. На выходе получается маг, для которого учитель как минимум второй отец. В точку. Нет, я не говорю, что прям все кланы такие, эсэсовские, но тут от основателя зависит многое. Одному важнее благополучие потомков, а второго аж трясет, как хочется стать основателем, или отомстить кому. Всякое бывает. Ну и начинают промывать детям мозги, да с ментальными техниками. Вот и, получается, одни психи воспроизводят других психов и считают это само собой разумеющимся. Жесть. Чуточку неверяще протянул друг. Убеждать не стал, успеется. Жесть как есть, соглашаюсь, но своя сермяжная правда у клановых есть. И не только в лозунге «все для рода». Знаешь небось уже, как маги выгорают и гибнут, пытаясь сперва нащупать магию, а потом настроить ее под себя, под свои возможности. Слыхал, протянул Пашка, задумчиво, явно пересматривая отношение к рассказам Лисовина. Как-то не пришелся по душе моему другу этот Илья. Впрочем, лисы часто страдают излишней хитрожопостью, отчего и огребают проблемы с доверием, понимаешь ли. Ну вот, если с этой стороны смотреть, так попытка натянуть сову на глобус, то бишь подтянуть энергетику детей до некоего кланового стандарта, смотрится несколько иначе. Пожалуй, риск погибнуть все равно больше, чем при стандартном академическом образовании, зато детеныш гарантированно доберется до более-менее высокого уровня. Я правильно понимаю? Правильно. А насколько выше, насколько лучше, у каждого клана свои наработки и своя статистика. Некоторые вовсе людоедские, посмотришь, так у мужиков по 2-3 жены и куча наложниц, а взрослых детей на выходе, пшик. Вот и считай, какая там статистика смертности может быть. Хотя с другой стороны, некоторые и на усыновление в другие кланы неправильных детишек отдают. Но это вовсе уж закрытая информация, тут врать не буду. Слухи, слухи и еще раз слухи, усмешливо подытожил Пашка. Угу, я в свое время плевался, когда Геральдику учить пришлось, а сейчас ничего, понимаю зачем. По гербу много о клане понять можно, картинки от балды рисовать не принято. Клановые гербы, гильдейские, личные, глянешь так порой на человека и понимаешь, как примерно себя с ним вести. Ладно, хорош обо мне. Что у вас нового? Нового? Петриашвили поднял глаза наверх. Да много всякого. Зданий на острове прибавилось, ну да ты и сам понимаешь. Вообще строим много, акведуки к горным ручьям подвели, больше десятка уже. Они у нас заодно дорогами служат, так что чуть ли не к каждому захудалому хутору проложены. Сверги. Задаю наводящий вопрос, видя, что Пашка замялся и не знает, какие новости выкладывать первыми. Процветают. Несколько отдельно. Правда, ну да они при тебе еще под землю зарылись, сейчас вроде как чуть не целую сеть метро и подземных поселков там прокладывают, вроде бы и нахрен, но сидеть на жопе ровно работяги не умеют, это да, со смешком вспоминаю знакомых, непременно глобальные цели, да чтоб сравнимые с построением коммунизма, цепочку фортов построили вверх по Амазонке, ну ты знаешь, чтобы до речной империи дотянуться, слышал уже, так много народа отселилось. Кстати, тут такое дело, оживился Пашка, еще понимаю, когда в форт заселяется какой-то сильный дух, ну пусть с семьей, стая оборотней тоже понятно, семья по сути, пусть и расширенная, когда же заселяется сильный, а к нему начинают соседиться слабые, да чуть не на правах вассалов, Петриашвили развел руками, скорчив гримасу, херня какая-то, соглашаюсь с ним, замечал такое уже, некоторым то ли барин нужен, то ли еще что. Вождизм, авторитарный фюрер мелкого калибра уютней пусть и военный, но демократии, да хер его знает, с досадой, мы и так, и этак, сам знаешь, народа с дипломами психологов и социологов у нас хватает, а вот со специалистами глухо, немного иначе себе это представляло, с ноткой раздражения прервала тяжелое молчание Зинаида Павловна, глава посольства острова, хотя должна была понять, раз уж ученые здесь рулят, но блять, договариваться на серию опытов и экспериментов, пока посол представиться по всем правилам не успел. Привыкай, мы с ней как-то незаметно перешли на ты, с чего ты взяла, что правила земного этикета должны действовать и здесь. Да это понятно, но... Сида нервно дернула ухом, грамоту вручаю одному из ректоров, а 8 из них мои замеры производит. И что это вообще за херь, не один ректор, а 1 из 9 в 9 лицах, не 9 ректоров, что можно еще было бы понять, а именно 1 из 9 в 9 лицах. Как, Зин, да в душе не ебу, устало кладу подбородок на лежащие на столе скрещенные руки, какая-то гребаная традиция, берущая начало сотни тысяч лет назад, чтобы понять ее, нужно понять то время, изучая исторические трактаты, а оно тебе надо, да ну на, вот и я о том же, и ладно ты, выбесили, но ведь договора подписали, да не абы как, а магией подтвердили, союзничество, добрососедство, взаимное обучение, плохо, что экспедиция из пары сотен академиков на острове засядет, считай, учителя готовые, что-то я сомневаюсь в их желании обучать, прозвучало с нескрываемым скепсисом, сам видел, какие, ботаники, будут и не ботаники, уверяю тебя, агенты влияния, спшники и хрен знает, кто еще, Зина смерила меня ядовитым взглядом, но промолчала, выпрямив спину в неудобном церемониальном кресле, дом под посольство сняли вместе с мебелью, и она была не только непривычной, но и не всегда удобной, то уеду через пару недель, а вот ты останешь, консул, яда в голосе хватит на десяток бронтозавров, и я обреченно впечатываюсь головой в столешницу, а так ведь все хорошо начиналось. Часть 5. О, сколько нам открытий чудных. Глава 4. Парящий над водой сказочной красоты беломраморный дворец кажется, да по сути и является ожившей сказкой. Никакие картины художников, рисующих фэнтезийные картины, не могут передать и десятой доли красоты и очарования, от которых сжимается в восторге сердце. Моргаю, но истинное зрение продолжает утверждать, что небесный дворец одновременно находится в тварном и эфирном мире, невозможно, но ведь вот он, парит над озером, в нескольких измерениях существует, потерянно говорит Сида и стискивает побелевшие губы, да, эфир, измерение, звучит раздраженно, что, еще и эфир, твою же, улыбаемся и машем, Саша, челюсть подбери, мы не папуасы в Букингемском дворце, шествовавший впереди синекожий служитель с жезлом копьем ступил на огромный ковер, еле заметно колышущийся на воде, и мы проследовали за ним. Как только последний из членов посольства оказался на ковре, шерстяное изделие взлетело вверх, взяв курс на дворец. Наверное, не только у меня в этот момент возникли мыслишки о несопоставимости наших цивилизаций и папуасах в гостях у королевы, но ничего так, держимся. По сравнению с посольским дворцом наши островные строения выглядят бледно, но, дайте нам 100 лет, и мы еще посмотрим, кто окажется папуасом. Наконец ковер опустился на мощенную малахитом площадь перед дворцом, оказавшимся намного больше, чем виделось снизу. Тыкаю напоследок носком сандалия летающее чудо, нет, нормальная шерсть, ворсинки чувствуются, проминается. Так, начинают мелькать в голове непрошенные мысли, викканскую руну полета со старшим футарком связать, и с руной полета из ведьминых рун, да, должно получиться, ха, окрыленный, догоняю делегацию немного в припрыжку, ну да мне простительно, енот я или кто, несерьезное отношение к виду нивелируется с нисходительностью и сдержанными, тщательно скрываемыми улыбками и ожиданием прокаса и влипов, хрен с ними, не то чтобы такое отношение не оправдано, главное, что я понял, что в принципе способен построить полетный артефакт, может не сразу, а годы спустя, но могу. Торжественное шествование через анфиладу залов, галереи дивных садов завершилось в большом, вымощенном нетесанным булыжником зале с простой, нарочито грубой деревянной мебелью. В некотором шоке смотрю на грубо сделанные скамьи и столы, но быстро прихожу в себя. Отсылка к какой-то седой древности, скорее всего такая же историчная, как компилятивная Библия, надерганная из разных источников. 9 владык-кольценосцев, нервно хихикнув, шепчу сзади Зинаиде Павловне, узрев 9 ректоров в простых, как бы недомотканых одеждах, с грубыми плащами на плечах. Острое ухо нервно дергается, и Сида затылком ухитряется передать мне свое отношение к несерьезному поведению и обещание кары. Пашкин локоть врезался мне в бок, вовремя сбивая начавшуюся было истерику. Послы садового товарищества «Металлург», звучно произносит Герольд, стукнув богато украшенным копьем в пол, сверительными грамотами. Зинаида Павловна выступает величаво, держа перед собой свиток ларец с предполагаемыми договорами и лежащий на нем свиток верительной грамоты. Копии этих договоров уже не первый день у 9 ректоров, переданные заранее, еще до прибытия посольства в Мимель. Этикет. Да-да, нетерпеливо произносит один из архимагов, дождавшись конца представления, мы согласны, все подпишем. Скажите, милая леди, кем вы были до перерождения? На красивом лице с перламутровой кожей и раскосыми большими глазами детское любопытство. Какой он расы изначально, бог весть. Знаю уже, что маги активно экспериментируют, вживляя себе странные геномы и духовные начала неведомых существ. Целителем, музыкально пропел долговязый и кудрявый сосед плащеносца, Аури, я же тебе говорил. Целителем и человеком, осторожно отвечает Сида, косясь на вставшую на четвереньки женщину, щупающую ее ноги. Человеком, это понятно, отмахивается перламутровый, но какой расы? Белые европеоиды, звучит потерянно. Аури, они не знают нормальную классификацию, пыхтяще отвечает еще одна женщина, с восторгом щупающая предплечье нашему минотавру. Попрыгав вокруг, она ловко взлетела ему на плечи и прикусила зубами кончик рога. Лицо при этом стало таким, явно не сексуальный интерес и не просто на вкус пробует. Тут скорее целый исследовательский комплекс во рту спрятан. «Аргус, подписывай», сообщает странного вида карлик, пялящийся мне в глаза. «Такая интересная компания. Исследований на 2 века вперед хватит. Представляешь, они из техногенного мира, настоящего техногенного мира. Жуть жуткая, с видом ребенка, решившего побояться», отвечает Ури. «Действительно, Аргус, не тяни». Высокий эльф с видом мученика поставил подпись на свитке, и тот исчез. «В хранилище, не отрывая взгляда от меня», сказал коротышка, отходя на шаг и становясь милой девушкой азиатского типа, «да-да, метаморф высшего порядка, какого пола, уже и сама не помню. Очень интересное сообщество, очень». Переглядываемся с прочими посольскими, и читаем в глазах друг у друга. «Это какой-то пиздец. Кто, кроме тебя?» Продолжает разговор Зинаида Павловна, выйдя из посольства, прижился здесь, свой практически. «Лучшие кандидатуры на место посла не найти, только консулом», отвечаю, скрипнув зубами. «Почета и возможностей поменьше, но и, нет, от ответственности не бегу, но посол вынужден участвовать в ряде церемониалов, у консула жизнь заметно попроще. Праздники городские и гильдейские, клановые приемы и академические события. Посол, хочет он того или нет, представляет собой государство, и потому просто обязан присутствовать на таких мероприятиях». «Ладно», с легкостью соглашается Сида, не скрывая улыбку, «генеральное консульство и ты его глава». Пашка откровенно скалит зубы. «Ну, погоди, Петриашвили в штат консульства». Тот пожимает плечами и, чуть подумав, кивает согласно. «А, не получилось подлянку сделать, ржут, сволочи». Поторговавшись, из более чем полусотни членов посольства оставил всего несколько наших, взяв Пашку заместителем. Гена Минотавр по старой памяти, как незаменимый секретарь, приглянулся же он той ректорше. Вот, может и пригодится, где этот интерес. Богомол Володя Чаганов остался как программист, владеющий математическим аппаратом, хорошо ориентирующийся в электронике. Не то чтобы электроника здесь актуальна, но его машинная логика не раз и не два помогала находить интересные решения. Ельцова, взятого в состав посольства как одного из немногих дельных артефакторов, оставлять не хотели, но Толик заистерил и теперь вон, стоит, сопит довольно. Вожак я для него, понимаешь ли, альфа, насколько это возможно у енотов, и часть семьи одновременно. Казарма какая-то, скривилась Зина, ты уверен, уверен, уверен, перебиваю ее, ты посольство с консульством не путай. У вас цели чисто представительские были, потому и сняли дворец в центре города, а казарма эта, как ты говоришь, стоит аккурат на границе города и академии, то бишь мы как бы и в городе, но, поняла, символизм и политика, угу, долго объяснять, но поверь, на самом деле вариантов съема домов под консульство очень немного, символизм этот чертов, да и не везде сдают, не студенческий городок по соседству, он самый, Мимель ведь по сути вырос у академии, как бы там горожане не пыжились. Специально такое соседство, чтобы жаждущие развлечений студиозы могли найти их, а не выдумывать что-то на свою голову. Техника безопасности, если хочешь. Прелесть, что за девочка. Прервав наш разговор, Толик, провожая взглядом хорошенькую гоблиншу, которую ничуть не портил оливковый цвет кожи и небольшие клыки, выпирающие из-под нижней губы. Это, Тамира, иди сюда. Машу рукой приятельнице и поясняю негромко, пока девушка не подошла. Она из горных, из Леви, впрочем, вам это ничего не скажет. Нормальная девчонка, короче, разумных не жрет, чернухой не увлекается. Как с этим, с моралью? Глаза Толика стали масляными. Так, на первом свидании не даст и вообще поухаживать придется. Короче, примерно как во времена твоей молодости. Тамира, деточка, знакомься, мой брат по крови Анатолий Ельцов. Маленькая гоблинша осторожно кокетничала с запавшим на нее Толиком и выглядела очень мило. Не вполне человеческое телосложение смотрелось естественно и привлекательно. Оставив Ельцова внизу, начали экскурсию по особняку. На первом этаже приемная будет, кого-нибудь из местных посадим, все равно персонал нанимать придется. Стенды с информацией об острове, образцы продукции и прочее. Сама уже продумала 100 раз, я малость подкорректирую под местные особенности. Здесь же зал для приемов и тренировочный. Хиленький пока, не полосы препятствий тебе, ладно, доработаем. На втором этаже, поднимаемся по широкой лестнице черного мрамора, канцелярия, кабинеты, мастерские. Места дофига, нам по большому счету и не нужно столько, ну да много не мало. Ну и на третьем общага, жилье для наших студентов. Знаешь, как я намучился, чтоб дом снять. Знаем, проворчал Володя Линдов из Цвергов, все уши пробомбил. ПФ, ну и полезных людей и нелюдей можно пускать пожить, пока наши не приехали. Долго, к слову, не знаю, рассерженной кошкой зашипела Зинаида, с этими ректорами. Сюда долго добирались, 1,5 месяца почти, это с учетом порталов и того, что силой суда двигали. На чистой воде как торпедные катера разгонялись. Обратно, хазе, что-то мне подсказывает, что представители этого Нечава путь нам существенно ускорит, а там и до порталов недалеко. Эти могу, соглашаюсь, только следи, чтобы в самом поселке не открывали. Знаешь уже о портальных проблемах, да уж, Зина поежилась, истончающаяся ткань мира и опасность твари из вовсе уж далеких миров, это стрёмно. Вот и помни, часть 5, сколько нам открытий чудных, глава 5, законсервировав дом в посаде, с некоторым облегчением перебрался в консульство. Вроде бы и неплохо сложились отношения с большинством тамошних жителей, но по-настоящему приязненным отношениям мешает знание, что же это за люди и не люди. Улыбчивая тетушка, с искренней доброжелательностью угощающая молодым вином, и по совместительству подпольный абортмахер, пользующая проституток, да и с абортивным материалом не так все просто. Чернушные направления алхимии, ритуалистики и демонологии шаманизма отчаянно нуждаются в поставках. Миловидная девица, строящая тебе глазки, профессиональная воровка на доверии, подрабатывающая перед ком, почтенная вдова с выводком усыновленных детишек, содержательница борделя, ага, с персоналом из детворы. Не скажу, что все посадские таковы. Большая их часть честно трудится грузчиками, разнорабочими и дворниками, подавальщицами в трактирах и приходящими служанками в небогатых домах. Но, неприятно, сам не из революционеров, и затевать безнадежную войну со здешними криминальным мирком не стал. Если уж выросло такое под боком у академии, значит им это нужно, лишнее напоминание, что Нечава это отнюдь не коммунистического образца. Да, слаб в коленках, обыватель и так далее, но на жертвенный героизм никогда и не претендовал. Герой-одиночка, да тем паче не местный, спасибо, но нет, это только в фильмах такое может окончиться хэппи-эндом. Улыбался, брал вино и не показывал виду, а как только появилась возможность, съехал, мутит чего-то, сидя в гостиной, жалуюсь Пашке, аж свербит, до того в посад зайти хочу. Ну так чего, не понял он меня, откладывая книгу из выданных на подготовительных курсах, сходи, сыкотно, не ржи, гляжу насупившись, на что друг реагирует привычно раздражающе, ути милота какая, и треплет за щеку, ай, не кусайся зараза, откусывать в следующий раз буду, угрожаю, отплевываясь и напоказ клацая зубами, правильно плюешься, язвит Килпи, в нос уковырялся. Поганец, ну так в чем дело, уже серьезно спрашивает Петриашвили, сыкотно, Паш, зов из посада идет, тягучий какой-то, нехороший, с чернотой, боюсь, ловушка там, на меня конкретно или на духов вообще, не знаю, подстраховать, в глазах оживление, в отличие от меня, Пашка тот еще приключенец, мы с ребятами, вдруг провокация, бля, Килпи откинулся в кресле, раздраженно отпохлопывая по подлокотнику, наверное, остальных позову посоветоваться. За Толиком не стал заходить, объявляет он несколько минут спустя, появляясь в гостиной консульства во главе процессии, дежурит внизу, и пусть дежурит. Вкратце рассказываю парням ситуацию с зовом и возможностью провокаций. Очень даже может быть, без раздумий подтверждает Чаганов, щелкая жвалами, только навскидку несколько вариантов могу предложить. Начиная от ректората академии, которые надеются таким образом выбить какие-то скидки и преференции, заканчивая местными нацеками. Академия вряд ли, для порядка возражаю Володе, они даже оспаривать не стали наши условия. Ректорат не стал, поправляет Володя, но ты уверен, что это не игра? И потом, ситуация могла как-то измениться. Могла, нервно ломаю пальцы, еще как могла. Я, по большому счету, академии не знаю, хоть и проработал там больше 2 лет. Система сложнейшая и, скажем так, какой-либо открытостью там не пахнет. Какие там подковерные игры, сказать не могу. Наемники, предлагает Гена, переглядываемся. Вот эта идея, в один голос. Наемников в Мимилидо, да хрена, короче, обычно даже не отряды, а представители он их. Нанять можно хоть центурию троллей в артефакторной броне, плати только. По желанию заказчика, опытный маг-портальщик самолично прогуляется за ними. Еле слышно звякнула монета, упав с высоты на доспехи, сложенные у кровати, закружившись по испещренному рунами полированному зерцалу. Мир. Послышался сверху писклявый голос. Метательный нож в руке наемника еле заметно дернулся, но все-таки не улетел в источник шума, оказавшимся енотом странной расцветки, сидящим на потолочной балке. Разговор, светски поинтересовался дух, подбрасывая в лапки небольшой кристалл силы, заполненный под завязку. Айрис сглотнул, дело обещает быть непростым, раз в нем фигурируют духи, но и гонорар. Разговор, согласился немолодой наемник, вставая с кровати гостиничного номера, прошу, легко спрыгнув на стол, енот уселся там же, скрестив задние лапы. Есть проблема, доверительно сказал он, аванс. Айрис с трепетом взял кристалл. В его руках за длинную жизнь побывали и не такие ценности, но, как побывали, так и улетучились. А сейчас он держит в руках стоимость небольшого дома в Мимиле, и это только гонорар. Может, получится наконец осесть, не мальчик уже. Слушая духа, он прикусил до крови губу, если уж духа тревожит этот чертов зов, дело может обернуться нешуточными проблемами. Аванс уже не казался таким щедрым. В 3 раза больше, в 5, продолжал дух, конфеты. Бесцеремонно вытащив из нагрудного кармана куртки наемника берестяную коробочку с леденцами. В знак дружбы и добрососедских отношений, непонятно сказал дух, хрустя леденцами. Наниматель странный, я бы даже сказал, более чем, усмехнулся Айрис. Но, взгляды наемников прикипели к кожаному мешочку, доверху наполненному полновесными золотыми марками мимильской чеканки. Побольше бы таких странностей, пробормотал седой гоблин, высыпая монеты и деля их на кучки, согласно числу сидевших за столом. Так говоришь, зов, это по моей части, тут ты правильно обратился. Проверить посад, значит, зов. Наемники замолкли, не мешая шаману, вошедшему в транс. Есть зацепка, как ни в чем не бывало, продолжил гоблин. Духи нашептали, поинтересовался одетый в шелка и кружево хмурый вояка, больше всего похожий на прибарахлившегося пирата. Духи о духах, гы, оскалился во все 44 орк, на что присутствующие привычно поморщились. Айрис собрал в отдельном зале таверны таких же прожженных вояк с колоссальным опытом, и маска придурковатого вояки, отыгрываемая одним из них, раздражала. Ладно вам, чуточку смутился орк, из образа выйти опасаюсь, ясно. Если наниматели готовы платить за большого грызя с соответствующим антуражем, то с чего бы мне спорить? Духи, отозвался шаман, перебирая многочисленные амулеты и артефакты. Нет, просто вспомнилось кое-что. Помните? Ах нет, не с вами. В общем, было дело, занимался расследованием, и привело оно меня в посад. Лет этак, давно, в общем. Натолкнулся тогда попутно на интересные данные, но лезть побоялся. Гадючник этот, по-хорошему, нужно огнем очищать. Когда за твоей спиной заказчик, и занимаешься ты конкретным делом, трущобники готовы тебя терпеть, понимающе сказал бесцветный Ингвар, дернув острым ухом. Вот если строить из себя одинокого героя и разгребать все трущобное дерьмо, то ополчится все дерьмо. Верно, братишка. Так что, наметки у меня есть, не точно, но знаю примерно, где нужно копатикова пытать. Набитый мешком кожаный мешочек влетел в висок опрятно одетой миловидной женщине, возившейся во дворе. Охнув, та осела на подкосившихся ногах. Айрис рыбкой перелетел через забор и связал ее, вложив в рот крохотную таблетку. «Убивать без необходимости не стоит», — пояснил он свои действия, удивив гуманизмом, неожиданным у такого матерого вояки. «Вдруг привязка на жизнь стоит? А нет, показалось. Сложно как все», — хмыкнул Пашка, просочившийся через натекшую под забор лужу. «Цены не завышаем», — по-своему понял его глава наемников. «Сами видите, сигналки на духов стоят. Может, вы бы и сняли, а может и нет. Лучше уж так, по старинке». «Да нет, это как раз понятно. Я про саму систему постов. Это надо же так навертеть, чтобы проникнуть в один дом. Нужно сперва взять приступом один из соседских. Сообщники, ручаюсь за это», — уверенно подтвердил Айрис, обмениваясь знаками с товарищами. «Да и не напрямую же дом брать. Ладно, посидите». Уверенно разобрав часть поленницы, он ногой расчистил землю под ней и обнаружил люк. «Не врали. Зов усиливается, и меня ощутимо потряхивает, так, что соображалка отказывает. Пашка то и дело тревожно поглядывает на меня, а Володя деликатно старается не замечать». Первым в подземный ход спрыгнул орк. «Пещерник», — коротко пояснил Айрис, — «чуйка за поколение выработалась, ну и земляник чуть-чуть. На полноценного мага не тянет, но все-таки адепт». Короткое путешествие под землей закончилось в каменном подвале, в одной из вкопанных в землю больших винных бочек. «Помоги», — долетело из соседнего помещения, и я рванул. Дальнейшие помню урывками, очнулся несколько минут спустя, забрызганный чужой кровью так, будто купался в ней. «Пришел», беззвучно, одними глазами, сказала молоденькая остроухая девушка, лежащая на алтаре. Срываю цепи, и девушка тут же оборачивается енотом, вцепившимся в мою одежду. «Вот оно что», понимающе говорит бесцветный, «зов крови. Ты ж года-то». Гоблина аж трясло. «Ну суки, за такое весь посад на костер можно. Режем, парни, всех режем. Здесь нет женщин и детей». Шаман еще что-то говорит, беззвучно открывая рот, но я проваливаюсь в дрему забытье, делясь силой с соплеменницей. «Всех вырезали», — рассказывал Петриашвили, сидя у моей постели. «Гобл прав был, это не люди. Не в смысле не люди, а...»